Не важно, что было с тобою, когда не столь суть, то важно. Не верил ты, и пролетали года, и это, поверь, очень страшно. Но самое главное в жизни постичь успел ты, слава Богу. Ты сердце свое смог открыть и выбрать прямую дорогу. Да, ты понял, что жизнь без веры суета. И где двое, Господь Иисус Христос всегда. Да-да-да. За правду, за кротость Господь пострадал, распяли Его на кресте. За наши грехи свою кровь Он отдал, чтоб мы не погибли в грехе. Надеждой на вечную жизнь наградил, собою всех нас оправдав. Надежду и веру, любовь подарил, Спасителем нашим Он став. Да, понял, что жизнь без веры суета. И где двое, Господь Иисус Христос всегда. Да-да-да. И все, что мы можем с тобою сейчас, написано в Библии нам. Откроем же книгу, откроем сейчас, нам будет по нашим делам. Все, что заповедал Христос нам с тобой, исполнить хочу Бога славя. Всевышнему буду рабом я душой, хочу, чтобы мною Он правил. Да, понял, что жизнь без веры суета. И где двое, Господь Иисус Христос всегда. Да-да-да.